Да, я слушаю вас. Ты стой. Голубой, блядь. Алло. Это все гомики, это мне так звонят, блядь. Алло, вас плохо слышно. Какие проблемы, в чем дело? И звонит мне от твоего имени. Подожди. Алло, повторите, что вы сказали? Это все гомики, это мне так звонят, блядь. Мне тоже они заебали, эти гомики, блядь. Что, ну, что вы гомики делать? Хочешь? Их, блядь, нужно на каторжные работы, сука, асфальт укладывать. От Читы до Хабаровска и обратно до Москвы, блядь. Ну зачем ты, подонок ебаный, звонишь? Что? Ну зачем Алло? Ты, подонок ебаный, звонишь? Кто звонит? У меня друг вот здесь, понимаете? А мы с ним заканчивали техническое училище. Я все, ты давай сюда, сам больше не звони. Так, вот директором, понимаете? Все, а он директором. Давай, он больше сюда, ни с кем не хочет сюда, пить, сюда не меня. Звони, ты понял? Ой, блядь, вы меня заебли, ребят. Вот это гомики этим занимаются, пидорасы, блядь, вот так разводят. Это у меня тоже не первый случай, блядь, эти суки устраивают. Одного из них знаю адрес, хочешь, дам адрес тебе его. Да? Да. Дать? Ты стой. Голубой, блядь. Я-то не голубой, я нормальный. А вот эти пидорасы голубые, да, звонят. Все, давай, пока. Алло. Не, бля, привык. Алло. В чем суть-то? Кто говорит? В городе Уберса я нахожусь. В городе военкомат. Говорит Мукарчан. Вы куда звоните? Фамилия моя Мукарчан. Как вам объяснить-то по-человечески, я даже не знаю. Вы знаете ли, не туда попали, голубчик. Не туда попали. Неправильное соединение. Ну как вам еще ответить, чтобы вы поняли меня, понимаете? Ну как вам еще ответить, я даже не знаю.